Больше постарался не умничать, молча доел и заторопился на работу. Первую оранжерею смонтировали и начали стеклить, две остальные еще доделывали, так что приходилось смотреть в оба. Радует, что потребительское отношение к государственной собственности и социалистическое распиздяйство в рамках отдельно взятого совхоза удалось преодолеть. В тепличном хозяйстве случаев хищения еще не происходило, а в совхозе неуклонно снижалось. Я реалист и понимаю, что вот так, одним махом и обещанными дивидендами, то бишь процентами от прибыли, разом не искоренить сложившиеся в последнее время традиции в обществе, но пока тенденция радует. Посмотрим, что к осени будет. Рабочий день еще не начался, но уже почти все собрались на перекур возле вагончика сторожа. Тот пересказывал краткую выжимку из новостей, услышанных ночью. Насколько раньше народ был аполитичен, не приемля политинформацию ни под каким видом. Будь то заунывное бормотание назначенного парторгом активиста, пересказывающего передовицы газет, или часовой бубнеж заезжего лектора, делающего доклад о международной обстановке. И как все разительно переменилось, сейчас и голоса не глушат, и в официальных средствах массовой информации стараются не вешать лапшу на уши, забивая действительно важные происшествия и события белым статистическим шумом о надоях, выданном на гора угле и прочих, мало волнующих обычного человека цифрах. На самом деле видно, особенно мне, имеющего с чем сравнивать. Цензура, пусть на первый взгляд и малозаметная, присутствует. Нет той волны чернухи, которая в 90-х что на телевидении присутствовала, что в газетах и журналах. Но то, что происходящее не замалчивают, уже в плюс новой власти. А еще, сдается мне, с расформированием КГБ, как это преподнесли обществу, не все так просто. Вывеску сменили, в рядах провели кардинальную чистку и реформы, и сейчас на страже интересов общества стоит не менее грозная контора, иначе государству нельзя. Ну ладно, об этом или объявит еще, или со временем все равно достоянием общественности сей факт станет. Поздоровался со всем честным народом, внимающим рассказу сторожа, мельком глянув на часы, еще 7 минут до начала рабочего дня. Еще обратил внимание на какое-то нездоровое оживление среди мужиков, поинтересовался. Случилось чего? Внеочередная сессия Организации Объединенных Наций собирается, по требованию большинства членов Совета Безопасности и членов организации. Вчера Хавьер Перес де Куэльяр объявил, в наших новостях еще ничего не сказали, только забугорное радио смакует. Это чего? Будут на нас наезжать. Получается, принялся размышлять вслух, лихорадочно прикидывая, чем это чревато. Вчера объявили, значит, это когда заседание будет? Ну ты чего, Вань, как не русский? Принялись наперебой подсказывать мужики. Специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение 15 дней со дня получения Генеральным секретарем требования от Совета Безопасности или от большинства членов Организации Объединенных Наций о созыве такой сессии. Глава 15. Больших трудов стоило направить помыслы мужиков, взбудораженных большой политикой, в рабочее русло, и то не до конца. Мало того, что на перекурах кипели жаркие дискуссии, так еще и рабочий процесс не обходился без споров. Я и до этого он недолюбливал, сейчас же вообще костерил на все лады. Даже на первый взгляд видно, что сегодня работа идет спустя рукава, а уж что будет дальше, когда наши дадут свое пояснение происходящему, нетрудно догадаться. До сих пор не могу привыкнуть к вовлеченности мужиков в политику, особенно на контрасте со своим временем. У нас такая активность разве что в сети присутствует, в форме разнообразных срачей, самые эпичные из которых – это хохлосрач. Тут же бушуют нешуточные страсти в реальной жизни, где потроллить оппонента в лучших традициях интернета чревато, ответка может прилететь незамедлительно, и не всегда в форме остроумного и язвительного коммента. Попал я сюда в самом начале перестройки, так что настроение в нашей глубинке отслеживаю с весны 86-го. Такого интереса народных масс к внутренней и внешней политике, как с конца мая, сразу после отстранения от власти коммунистической партии, еще не было, если проводить аналогии со знаковыми событиями моего времени. Возвращение Крыма в родную гавань и начало СВО вызвало подобное оживление в обществе. Жалкое подобие, надо сказать, которое быстро переросло в привычное разочарование, отвык народ от позитива со стороны правительства. И чтобы не заявляли на самом верху, какими бы лозунгами ни прикрывались, реальность все быстро расставляла по своим местам. Так русская весна 2014 года закончилась Минскими соглашениями, и не знаю, что было позорней, эти договоренности или хасавюртовские. Когда вместо войны выбирают позор, заканчивается все войной и позором. Про СВО вообще вспоминать не хочется, столь явно вразрез декларируемой экзистенциальной угрозе с Запада, которую предлагали обществу, проглядывало мурло олигархов, которые с этим самим Западом не чурались ни торговать, ни держать там свои активы и учить своих детей. Здесь же народ не успел еще разочароваться во власти, да и инициативы, выдвигаемые сверху, вызывали самые горячие одобрения и поддержку в массах. Еще столь недавний дефицит хоть и не сошел на нет, но карточная система и талоны канули в небытие, до товарного изобилия моего времени было далеко, конечно, но ужасов тотальной нехватки продуктов и товаров первой необходимости времен конца социализма, как я помнил в своем детстве, не наблюдалось. Как-то выкручивались, изыскивали фонды, даже в нашем селе, помимо стандартных продуктов, и одежду завозили, и прочую мелочевку, проходящую по категории изделий легкой промышленности. Еще бы с бытовой техникой и автопромом ситуацию наладить. Я же от дебатов на политические темы старался воздерживаться. Во-первых, бригадир, во-вторых, опасаясь ляпнуть что-то не то, а в-третьих, с конца мая сам перестал дупля отбивать, что происходит и куда несет нас рок событий, послезнание уже не помогало. Душой был с народом, очень уж импонировали первые шаги нового правительства, но весь мой жизненный опыт предостерегал от слепого и безоговорочного доверия власть имущим, во всем искал подвох и подводные камни. Зато с посвященными в историю моего появления, в отличие от коллег, отводил душу. Как правило, это был Равиль и изредка дядя Паша. Тот, в силу специфики работы пастухом, не часто появлялся, да и я, несмотря на окончание школы, весь в делах и заботах был. И если с дядькой общались нормально, в основном о музыке и культурных тенденциях будущего, то с Равилем все было сложно, вплоть до периодических размолвок и демонстративного игнорирования друг друга. Потом, конечно, мирились, и так до следующего спора. Очень уж ему не по нраву было происходившее у нас, вплоть до агрессии. «Вань, ты сам-то понимаешь, что вы никак не субъектом в политике являетесь. Иди нах!» Пока еще беззлобно отругивался я. У нас БРИКС и практически открытое противостояние с НАТО. И все шло к тому, что в международных расчетах откажемся от доллара. Себе-то не ври. О какой независимости и самостоятельности можно говорить, если ресурсы как продавали, так никакое противостояние с Западом этому не помешало. А финансовая политика Центробанка России, сам же Хазину жаловался, что там открытые вредители сидели, это что за банк такой, который в самый разгар войны гробит экономику своей страны. Ты не понимаешь просто, не все так однозначно. Во власти еще с 90-х засилье либералов и явных врагов, а одним махом такие проблемы и противоречия не решаются. На второй год СВО начали же чистить Министерство обороны от взяточников и казнокрадов, а процесс это не быстрый, у нас правовое государство все-таки. И до остальных явных и скрытых врагов дело дойдет, наверное, до пиздеца глобального дойдет. Больше не до чего. Сам подумай. Ладно, Украину в полигон для отработки новых военных технологий и методов ведения войны превратили, так ведь и Россию тоже. Сам же рассказывал, что Черноморский флот потихоньку выбивают и он вынужден гаситься, вместо участия в боевых действиях. А дроны, которые до Москвы долетают вот хоть убей, не похоже это на войну. Это действительно какое-то СВО. Нормальные государства независимые так не воюют. У нас вот ядерная доктрина есть сейчас в СССР, согласно которой подобные действия вероятного противника влекут за собой незамедлительный ответ, а у вас что, только коричневые линии? У нас тоже ядерная доктрина есть. На чистом упрямстве спорил я. Ага, есть, на жопе шерсть. Неприкрыто издевался Равиль. Не воюют так, если по-нормальному. Вот чего споришь, сам же жаловался. А сейчас споришь, третий год войны, а у врага все пути подвоза целые и мосты стоят нетронутые. Я не удивлюсь, если диверсионные группы начнут заходить на территорию Белгородчины, а ваши так и продолжат угрожать красными линиями и ударами по центрам принятия решений, не переходя от слов к действиям. Кардебалет у вас, а не боевые действия. Ну ты палку-то не перегибай, не наговаривай лишнего, на такое сразу ответит. «Мало не покажется», – заявлял я, но без особой уверенности. «Все-таки это мое время, и то, что там происходило, не оставляло равнодушным». А слова Равиля били по больному. «Подожди, бахнут еще, весь мир в труху». Вот и сейчас я со своим бессменным куратором в очередной размолвке, дня три назад опять поспорили. Надо к пятнице мириться, с кем и где мальчишник перед свадьбой устраивать, если не сравили мы не у него в подвале. На работу уже решил. Флягу пива заказал, выставлю мужикам вечером после смены, несколько бутылок дедовской самогонки добавлю. Ну а сам с Максимом в секцию мотокросса, после восьми дядя Паша подтянется, парни, с которыми ездили цыган приструнить, тоже подойдут. Так что нормальное мероприятие намечается. Так, в раздумьях о судьбе страны, предстоящей свадьбе и о слегка застопорившейся работе на вверенном мне объекте, время пролетело до обеда. Первая смена старшеклассников, задействованных на стройке, отправилась по домам, рабочие, кто жил недалеко, обедать по хатам, остальные, в совхозную столовую. Мне до столовой 5 минут добираться, а до дома, в 2 раза дольше, но несмотря на это, обедал всегда дома, не стал исключением и сегодняшний день. А в нашем коттедже, вместе с вкуснейшей домашней пищей, заботливо приготовленной мамой, ждал еще и концерт. Исполняла Александра, которая должна была сейчас находиться в летнем лагере при школе, а никак не дома. Не пойду я в ваш лагерь больше. У меня каникулы, мне эта школа уже вот где стоит. Не хочу. Представляешь, проинформировала меня мама. Сбежала из школы. С самого утра, хорошо хоть сама домой к обеду заявилась, мне позвонили на работу, так меня чуть инфаркт не разбил. Бегом домой. Вот где ты шлялась до обеда, Саша, и с кем? Наши мужики ходили каратистов городских лупить, я не могла это пропустить, с гордостью заявила младшая. За них болела. Какие мужики? Удивился Макс. Школьники небось, а не мужики, вот что за поветрие с этим карате, и в том году из города мастера единоборств приезжали, и в этом не унимаются. Насмотрится видиков, потом дурью маются. Шурка, так сколько лет мужчинам вашим, пионеры поди еще, нормальные взрослые мужики. 7 класс закончили, а в лагерь я все равно больше не пойду. На велосипеде хочу кататься и магнитофон слушать, в гробу я видала такие каникулы. Ох и своебышная ты, Сашка, вздохнула мама. К бабушке тебя определим тогда, у нее под присмотром катайся, одну тебя оставлять нельзя. Вышла из доверия, а после обеда я стал знаменитым, причем в союзном масштабе. Еще по дороге к теплицам заметил необычный интерес к своей персоне со стороны односельчан, из-за чего даже опоздал слегка, с 2 дедами пришлось пообщаться, так и не понял, чего им от меня надо было. Пока на работе мужики не прояснили ситуацию. По радио, Иван, про тебя передача была. Первой мыслью было, что меня все-таки втравили в какой-то блудняк с непредсказуемыми последствиями, ничего иного от своего появления в информационном поле я не ожидал. Поэтому насторожился и сделал стойку. Да ну на, че за передача хоть, мужики, которые слушали на обеде радио, а это все, кто был в столовой, часть тех, кто обедал дома, тут же обступили и наперебой стали выкладывать подробности и особо запомнившиеся им пассажи. От сердца отлегло. Как обычно, слегка преувеличили масштаб случившегося. Не обо мне была передача, а о Солженицыне, про меня там лишь упомянули, в связи с написанным на выпускном экзамене сочинением. А вот назвать мое имя, фамилию и наше село – не постеснялись, заодно процитировав особо понравившиеся цитаты и выдержки из моего опуса, с кратким резюме диктора. Вот даже школьники понимают, что из себя представляют кумиры так называемой творческой интеллигенции. Я жаждал подробностей, но мужики, к сожалению, мало что запомнили по существу. Одно было ясно четко, навряд ли Александр Исаевич отныне появится в России, да и любви народной ему не стоит ждать. После обнародования фактов из архива и подробного разбора его произведений, понятно, что особо упоротую публику это не смутит, так и не для них была передача. Двойственное чувство осталось после всего этого. С одной стороны хорошее дело сделал, а с другой, на всю страну прогремел, пусть и на несколько минут. Как минимум, заставило насторожиться, особенно в свете недавних разговоров с Равилем, когда он меня активно сватал на работу в гостелерадио. В общем, застопорившийся с утра рабочий процесс чуть не встал окончательно. Мало того, что у коллег эта новость вызвала не меньшее оживление, чем известие о внеочередной сессии АН, так еще и посетители потянулись к стройке. О какой работе может идти речь, если то и дело кто-нибудь приходил в поисках меня удостовериться лично? Действительно ли я тот самый Иван Жуков, выпускник Петропавловской средней школы, про которого в обед упоминали по проводному вещанию? Директор заехал, то ли в шутку, то ли всерьез посетовав: «Эх, Иван, такого перспективного кадра жалко будет терять. Пришлось его слегка успокоить. «Не волнуйтесь, Василий Федорович, нет у меня желания не то что менять село на город, а даже в институт учиться ехать. Максимум, заочно поступлю, и то не в этом году». Федорович на это ничего не ответил, но посмотрел с таким скепсисом, что было ясно, не верит в мой альтруизм. После него нанесла визит Лариса Максимовна, вся в смятении. Хвалила за сочинение, при этом тяжело вздыхая, расспрашивала о дальнейших планах, а затем обратилась с неожиданной просьбой. «Вань, у тебя же ведь пятерка по информатике за год была, не хочешь учителем поработать в старших классах, раз все равно в этом году никуда поступать не собираешься?» Посмотрела с надеждой и принялась жаловаться. «В августе придут компьютеры для школы, а никто из преподавательского состава не готов взять на себя ответственность, ни математик, ни физик. А я как сегодня передачу услышала, сразу про тебя вспомнила. Ты ведь говорил неоднократно, что за вычислительной техникой большое будущее». Я аж вздрогнул. Эта пятерка по информатике далась мне ценой неимоверных усилий. Одно дело в интернете сидеть на нормальном компьютере, да хоть операционку пиратскую переставить, и совсем другое – изучать основы информатики и вычислительной техники в том виде, в каком она сейчас в школе преподается, без техники, лишь в теории. Одни только языки программирования до белого коленя доводили, после всего опыта использования гаджетов образца 21 века. А что за компьютеры хоть, Лариса Максимовна, выделили? Ламповые и с перфокартами? Не знаю, Ваня, в очередной раз тяжело вздохнула директриса. Корветы какие-то, 16 машин. Их еще в какую-то локальную сеть соединить надо, в Горано ничем не обнадежили, им свои несколько школ неким укомплектовывать. Это восьмибитные, которые, забрезжило смутное воспоминание из детства, без мышки, с отдельной клавой для управления курсором. Лариса Максимовна обрадовалась и вцепилась в меня, как утопающий за соломинку. Пришлось дать клятвенное обещание, что учителем на полставки вряд ли пойду, а вот помощь преподавателям разобраться поначалу с новой и непонятной техникой, выкрою время. Моя бывшая учительница, добившаяся своего, ушла, а я остался рассуждать о несправедливости мироустройства. Я уже не знаю, сколько прошу какой-нибудь клонск спецструм в личное пользование, поиграть, причем безрезультатно, словно про меня забыли, а в школу сразу 16 таких аппаратов привозит. Ладно, отведу душу в школе, заодно помогу учителям. Насколько я знаю, уже сейчас простеньких игрушек для всевозможных аналогов спецструма появилось множество. Примитивных, но тем не менее, хоть что-то, давно я не брал в руки клавиатуры. На этом поток паломников не иссяк, а ближе к вечеру вообще принял массовый характер, народ потянулся косяком. Такое внимание уже не просто утомило, а начало раздражать. Еще и стройка превратилась в балаган, никогда еще так не ждал окончания рабочего дня, а уж до дома пробирался проулками и огородами, дабы в очередной раз не утолять любопытство односельчан. Зря я постеснялся написать, что автор пидар, так бы точно не попал на радио. Если день не задался с утра, таким он будет до самого вечера. Дома меня встретила, по самым скромным ощущениям, генеральная репетиция свадьбы и сияющая от гордости мама. Соседи, родственники и совсем уж незнакомые мне люди, сколько их здесь? Зачем они тут? Уже риторический вопрос. Поэтому нацепил на лицо дежурную улыбку и двинулся навстречу гостям, а дальше по уже отработанному до автоматизма днем варианту, с набившими оскомину вопросами. Хорошо, что хоть целоваться с невестой под дружные крики. Горько, пока не надо, это только в субботу предстоит. Часа два поприсутствовал на этом мероприятии, которое чем ближе к вечеру, тем больше скатывалось в стандартный деревенский праздник, состоявшийся спонтанно по удачному поводу, со всеми вытекающими. Затем, пользуясь тем, что внимание присутствующих переключилось с меня на застолье, по-английски свалил, лишь маму предупредил, что пошел ночевать к деду, а Орлен вместе с бабушкой и остальными собравшимися оставался у нас. Ну а мне, знающему, где дед прячет ключ от дома, это только на руку, отдохну от них всех, и заодно спокойно время посмотрю. И вечерний выпуск новостей порадовал, наконец-то дождался официального комментария на внеочередной созыв заседания ООН. Вначале диктор долго рассказывал про вопиющие случаи неисполнения западными компаниями контрактов по поставке оборудования, многочисленных случаях саботажа, когда это самое оборудование либо сразу приходило неисправным, либо ломалось в течение первых нескольких месяцев. напомнил зрителям про многочисленные безвозвратные кредиты, выданные большевиками якобы братским странам, вставшим на социалистический путь развития, сухо отметив, что за все это таки придется расплачиваться. Социализм социализмом, а кредиты есть кредиты. Про само внеочередное заседание Организации Объединенных Наций было сказано мельком, с анонсом того, что и СССР есть что сказать на этом заседании. А вот дальше последовали такие заявления, что пришлось ущипнуть себя за ногу, чтоб убедиться, что не сплю. СССР в одностороннем порядке, в ответ на западные санкции, прекратил поставки нефти и газа в западные страны, а также объявил о пересмотре контрактов, а именно цен на газ и нефтепродукты, для стран СЭФ, как пояснил диктор. В связи с изменением внутренней политической ситуации в стране, будем газифицировать территорию РСФСР, строить нефти- и газоперерабатывающие заводы. Порочная практика продажи ресурсов себя изжила, на повестке дня стоит производство товаров с высокой добавленной стоимостью и решение внутренних проблем. На святое покусились, еще бы от доллара отказались. В полном раздрае пошел на кухню, где черпанул из фляги возле печки литровый ковшик браги, и минут 20 сидел в раздумьях, потянет ли СССР самоизоляцию и добровольный отказ от встраивания в глобальную экономику. Допил ковшик и отправился спать, пусть голова об экономике болит у Хазина и у тех, кто сейчас у руля, надеюсь, они знают, что делают. Глава 16. Гремело эхо далеких и не очень разрывов, многократно отражаясь от невысоких Уральских гор. Нет, не в результате боевых действий, просто внезапно оказалось, что у нас в Энске есть свое дорожно-ремонтное строительное управление, сокращенно, ДРСУ, которое вдруг пробудилось от спячки и занялось выполнением своих непосредственных обязанностей, а именно, строительством и асфальтированием дорог. По слухам, до Петропавловки к зиме асфальт положат, уже по более достоверным сведениям от нашего директора совхоза. На строительство и прокладку дорог в нашем районе выделили немаленькие фонды, нагнали техники и сейчас набирают еще людей, вдобавок к прежнему штату. Василий Федорович подсуетился, обкашлял вопрос непосредственно с новым директором ДРСУ, рьяно взявшимся за дело, и в селе появился филиал дорожников. Начали навстречу трассу к Энску прокладывать, а между делом, асфальтировать улицы в нашей Петропавловке, на радость жителям, особенно женскому полу, которым не то что осенью-весной, летом в туфлях не пройти, не показать себя во всей красе. Мелиораторы тоже были косвенно виноваты в канонаде взрывов. Столковались с взрывниками, привлеченными дорожниками и вначале совместно несколько раз жахнули в селе, аккурат в логу между центром и Каменкой, где протекала небольшая родниковая речушка. Получается, чуть крутой подъем сгладили, в который на велике никто не мог выехать и котлован под будущий пруд наметили, сейчас там рычала техника. Экскаватор нагружал разбитый взрывом известняк, который КАМАЗами вывозили для отсыпки дорог к отделениям. Федорович клятвенно уверял, что на следующий год и к ним все дороги приведут в божеский вид, и даже заасфальтируют. Мелиораторы по отработанной методике еще несколько раз жахнули, по всему протяжению речушки к большой реке, и там с весны пруды обустроят, затворят плотины и пусть наполняются талыми водами. Пока вели подготовительные работы, даже к этому каких-то специалистов пригласили из области, с которыми мой дед Орлен квасил, в рамках гостеприимства, как имеющий опыт с налаживанием контактов среди всяческого начальства и прочих прохиндеев, да и кладовщиком он все так же продолжал работать, несмотря на происходившее в стране. Немногие могли похвастаться этаким. Летели не только шапки и люди с должностей, но и головы, а уж сколько успешно строящихся карьер накрылись медным тазом. Расспрашивал Равиля, за чей счет весь этот банкет и праздник жизни. Тут еще новости о прекращении поставок нефти и газа в Западную Европу, считай, минус существенная доля валютной выручки. Тот поначалу посоветовал смотреть телек, а именно экономику по-русски с Хазиным, потом сознался, что и сам не особенно понимает, что происходит. Урезали финансирование республикам, прямо резко и сразу. Слышал же, что в связи с резко изменившейся политической ситуацией в стране, большинство зарубежных контрактов приостановлено и будет пересмотрено. Та же Индия край как заинтересована в нашей нефти, а вот нас их экспорт не очень радует, вместо того же чая, какую-то некондицию гонит на экспорт. Трясут сейчас всех причастных к заключению таких невыгодных контрактов, вплоть до конфискации имущества, и будут новые составлять, и безвозмездную помощь странам, вставшим на путь социалистического развития, обрубили. Не всем и сразу, но нахлебников отсекли, и за уже предоставленные кредиты и товары выставили счет. И за счет ликвидации криминальной экономики немало в бюджет поступило, а еще есть активы на Западе у части наших бывших партийных сотрудников. Не просто так же массовые аресты происходят. А че с республиками, русские же оттуда массово выезжать начали, причем при полной поддержке государства. А ведь по всем этим станам, весьма технологичные производства построены, все-таки развалится союз, с республиками все однозначно, в прежнем виде СССР существовать не будет, а что до производств. После отъезда специалистов наших, встанут скоро большинство из них, часть заводов демонтируем и вывезем, что внимание заслуживает, а с остальным пусть сами разбираются, это не наша головная боль, у нас у самих ситуация аховая, нужна и модернизация, и строительство новых заводов. Но вот то, что все республики из сферы влияния и прямого контроля выпускать не будем, это точно, вплоть до силовых методов, насколько я в курсе. Они после бывших Прибалтики и КАССР притихли, как мышь под веником, а сейчас еще проект законов подоспеет, о сепаратизме и призывах к нарушению территориальной целостности. А так, если честно, я сам толком не понимаю, что происходит. Ты нашим столько и такой отборной дичи поведал о будущем, что как бы они в целях не допустить подобного, еще более отборной творить не стали. Хотя нет, хуже чем у вас там, быть попросту не может. Все может, успокоил я Равеля, умудренный прожитым и увиденным. Нет предела совершенству. Ладно, буду смотреть телевизор и сам думать. Пока что налицо только улучшение экономической ситуации, по крайней мере, для простых граждан. И с продуктами наладилось. И с другими товарами ситуация выправляется, пусть и не одномоментно, вплоть до появления в свободной продаже импортной бытовой техники и ширпотреба всякого, что во времена моего конца социализма, только в кооперативных ларьках присутствовало. Тут уже Равиль пояснил более уверенно, а это, как и у вас, тоже параллельный импорт, и через страны СЭФ, и через Афганистан, временная мера, до того как собственное производство не развернем. Все эти социалистические страны в моем времени моментально встали на лыжи развивающегося капитализма и всячески открестились от России, как преемника СССР. Ну и судьба их тоже была не очень радужной. Пошли на корм Западу, зато добровольно из песни в припрыжку побежали. А с Афганистаном ведь тоже недолго осталось, уже в конце года должны войска вывести. Высказал я свой скепсис. Кому должны, всем прощаем. Осклабился Равиль. Это Горбатый со своей шайкой собирался вывести оттуда ограниченную группу войск, а у нашего теперешнего руководства свои планы. И вывод армии из этого региона в намерениях не значится. Там и героин, и полезные ископаемые, так что есть игры, в которые играть вдвоем можно, с так называемым гегемоном, а заодно обеспечить рабочими местами контрактников, и не только. Там помимо армии есть куда и кому силы приложить. Может показаться, что все мои думы были заняты внутренней и внешней политикой, но это не так. Во-первых, свадьба на подходе, во-вторых, новость о появлении моего сочинения с выпускного экзамена на радио не то что не утихла, а еще не по всему селу и отделениям разошлась. А в-третьих, с четверга пришлось жить в атмосфере непрекращающейся травли и беспрецедентного морально-прессинга, спасибо телевизору и радио. Завели шарманку про то, что будущее в России, вот так, да, все чаще и чаще вместо РСФСР звучала Россия, будет принадлежать врачам, и троеучителям, всячески стимулируя получит образование. С утра до вечера клевали, что тот дятел, я Хазина вечером в четверг сел посмотреть, так и он туда же, агитировал всячески повышать свой профессиональный уровень и не останавливаться на достигнутом. Странно еще, что сочинение моей Лены не процитировали до кучи, она как раз на эту тему растекалась мыслью по древу, о чем не преминула мне неоднократно напомнить. Вот, Ваня, я же говорила, учиться дальше надо обязательно. До чего народ в этом времени внушаемый. Мама с Максимом, под впечатлением от идеологической обработки, тоже всячески меня прощупывали, на предмет того, чтоб не теряли время с Леной в этом году и поступали куда-нибудь, ладно хоть о очном обучении не заикались. «Мы ведь поможем, Вань», – убеждала за ужином мама. «И Поляковы тоже согласны, зачем вам год терять, вам всего-то два раза в году съездить сессию сдать, неужто не посидим с ребенком ради такого и отпуск возьмем, с твоей будущей тещей по очереди? Ладно бы только родные и близкие, тот же Федорович, под вечер заехав на стройку, не поленился и свои 5 копеек вставил. Без обиняков рубанув, что надо мне учиться поступать, если и дальше хочу тепличным проектом заниматься плотно, а не простым бригадиром смены трудиться. За эти 2 дня до пятницы, неоднократно хотелось бросить все и опять коров уйти пасти, а проститься, по заветам Льва Николаевича или, как говорили в наше время, заняться дауншифтингом. Если бы не предстоящая свадьба и создание ячейки общества с грядущим рождением кровиночки, так бы и поступил непременно. Еще и заботы с переездом в свой коттедж, с мамой и Максом за стеной. С мебелью здорово помог трактор Палыч, свою комнату вообще, не мудрствуя лукаво, обставил в минималистичном стиле. Простенькая кровать, такой же письменный стол, несколько полок под книги и пара стульев. С детской кухней пришлось повозиться, но справились силами школьного мебельного кооператива, не пришлось никого просить. Да и не было никакого желания покупать в свой дом так желанные в этом времени стенки, обязательный предмет гордости всякой уважающей себя домохозяйки. А вот трактору Палычу несколько идей на будущее подкинул, так что-то, чего не достает из мебели, изобразятся временем. Грех жаловаться, не каждая взрослая семья такими активами располагает, с какими мы в брак вступаем. Коттедж под девичник благородно уступил невесте, а сам, как и собирался, настроился на мальчишник в секции мотокросса Уравиля. 3 дня гулять, с ума сойти, а как представлю масштабы того, что родственник затевают, уныние накатывает. Не то, чтобы не люблю такие мероприятия, очень даже нравится, но только никогда я в главной роли. Ладно, волю в кулак, нервы в узду, свадьбу сыграем, вздохну свободно. В пятницу, ближе к окончанию рабочего дня, привезли 2 фляги пива, одну коллегам, вторую на мальчишник, а девчонкам вина обеспечил заранее. Это у мужиков спиртное не залеживается. Выкатил мужикам с работы привезенную Равилем флягу, добавил с 10 бутылок дедовской настойки, встреченной всеобщим одобрением, и напоследок выставил заботливо приготовленную мамой закуску, предупредив рабочих: «Посуду только, мужики, не пролюбите. И банки, меня мама убьет потом». Стоически принял поздравления от коллег, выпил эмалированную кружку пива под поздравления и сел к Равилю в машину. Поехали на 2-ю часть марлезонского балета, организованную уже для более тесного круга. Еще подъезжая ко входу в полуподвал, удивился количеству собравшихся. Человек 30 на улице слонялось в ожидании праздника. Мои многочисленные братья и родственники, друзья Макса и Равиля, а также примкнувшие к ним ополченцы из сельской национальной гвардии. А чё народа столько, откуда они все? Что за утырок их всех позвал? Если на улице столько, то внутри не меньше, не хватит на всех, однозначно. Да все путем, успокоил Равиль. Все здесь, нет никого внутри, переиграли план мероприятия, сейчас дружно на пруд двинем, вон погода какая стоит отличная, нечего в подвале сидеть. Да и жильцов дома лучше лишний раз не дразнить, сегодня точно не получится тихо посидеть. Ты это, сейчас всех отправим на пруд, а мы с тобой задержимся ненадолго, сюрприз тебе будет. Знаю я твои сюрпризы. Жириновского поди привезли, свадебным генералом. Не, привет тебе от старых друзей, должно понравиться. Видео привет, на кассете записан. Так все и вышло, вылезли из машины, Равиль отправил всех собравшихся на пруд, клятвенно заверив, что через 15 минут и мы подтянемся. После чего выгрузил из своей машины уходящим и уезжающим к водоему флягу с пивом, ящик водки, им стало не до нас, а мы отправились в подвал, прямиком в офис Равиля, где нас встретил моя родной дядька Паша. «А ты чего, не пасешь?» – удивился я. «На 3 дня доверил под Пасху, он друзей своих подтянул. Не могу же я пропустить свадьбу своего любимого племянника, да и вообще, последний сезон пастухом работаю, хватит, оттаял после лагеря. Судимость скоро снимут, деды склоняют свое дело организовать, так что все дороги открыты. Только из-за тебя подписка ограничивает. Ни в моряки дальнего плавания, ни за границу. Тебя и без меня ни в какие моряки дальнего плавания не возьмут», — возмутился я. «Даже когда судимость снимут, снять-то ее снимут, а факт этот навсегда останется задокументированный. Я на своем опыте это прочувствовал, когда не то что в крупную корпорацию, в паршивую Евросеть или связанной на работу не брали. Чё за сюрприз? Кстати, показывайте, обхохочешься». Довольно улыбнулся дядя Паша и кивнул на телевизор. «Ты про фестиваль «Сырок» слышал что-нибудь? Это для молодых музыкантов организовывают, 2-й год проходит. Я уже давно понял, что мое вмешательство в естественный ход истории давно и бесповоротно нарушило привычную мне историю, так что ничему не удивлялся. Не, у нас такого не было, причем здесь сюрприз-то, запись на полтора часа, вмешался Равиль. Дома потом все посмотришь, если интересно. А сейчас краткий экскурс дам, посмотрим короткое выступление с поздравлением тебе и к коллективу двинем. Значит так, фестиваль проводится второй раз, в прошлом году в декабре проходил, в этом решили летом, запись недельной давности, с тех выходных. Хотели, как и прошлый, провести в три дня, с пятницы по воскресенье, но все кончилось в субботу. Да погоди, вмешался дядя Паша, чего ты ему статистику выкладываешь, говорит же, что не слышал про такой. Короче, Вань, здесь приехали выступать наши с Урала, Агата Кристи, групп из Сибири, с Украины много команд, а наш Колян, как бессменный фронтмен Евиенови, в числе организаторов и член жюри. Мало интересного, в основном какие-то клоуны, за редким исключением. Ладно, давай посмотрим лучше, я как раз на самом интересном моменте на паузу поставил. Дядька щелкнул пультом, сняв запись с паузы, и девушка-конферансье объявила заждарным звонким голосом. А сейчас на сцену выходят гости из города Львова, музыкальный коллектив «Братья Гадюкины». Я их даже не отображал толком, знал, что были такие и что-то пели, а что именно и чем прославились, хоть убей, не помню. Вот и сейчас на сцену вышли персонажи, изображающие из себя панков. Вернее, как они представляли себе панков, я лично при виде тщедушного солиста в темных очках и какой-то шубе с меховым воротником поверх футболки, заржал в голос, так он напоминал Верку Сердючку на минималках. «Добрый вечер, Москва! Здравствуй, Измайлова!» — бодро провозгласил солист, пока музыканты занимали места на сцене. «Ми, хлопцы с Бандерштатту, наркомане в огороде режут мак». Ознакомиться с творчеством этой группы не получилось, так что столь заинтриговавшее название песни так и осталось лишь названием. Потому что сразу вслед за столь эффектным представлением на сцену поднялся мой старый знакомый Коля, отобрал здоровой рукой микрофон у солиста, а ведь хорошо выглядит протез ампутированной руки, если не знаешь и не догадаешься, что это протез, молча врезал с вертушки в щель львовскому гостю, отчего его унесло прямиком на ударную установку, повалив все барабаны и тарелки, словно страйк в боулинге выбил. А Николай объявил в микрофон: «Бандера и Власов, герои пидорасов, ебашь чубатых». После чего на сцене воцарился сущий ад, весь состав Евиенови вскочил из-за столиков для жюри и буквально втоптал братьев Гадюкиных в сцену, в считанные секунды. А из-за кулис два типа пинками выкатили на сцену непонятное тело. «А это кто?» — грозно осведомился Коля у братьев Самойловых. «Да, это были Глеб и Вадим из Агаты Кристи, еще молодые, но точно они». Вопли Видоплясова, отрапортовал Вадим, пиная пытающееся встать тело. Солист Хуев, фамилия Скрипка, начал шипеть про москалей и кацапов поганых, глазами сверкать, пришлось уработать. «Ну чего, доигрался, Скрипка, молодцы, земы», скупо похвалил Колян братьев и, поглядывая на пытающихся пробраться к сцене милиционеров, пока еще сдерживаемых разгоряченными зрителями, зачастил в микрофон. «В рамках фестиваля мы хотели представить в последний день нашу новую песню и поздравить с предстоящим бракосочетанием большого друга нашего коллектива, Ивана Жукова. Но по техническим причинам этому не суждено случиться, так что, Ваня, поздравляем тебя и твою Елену». «Парни», это он к братьям Самойловым обратился с просьбой, «сбацайте что-нибудь, хоть куплет-два, пока нас всех не повязали». Глеб тут же встал за синтезатор, Вадим забрал микрофон и на весь зал растерянно спросил у брата: «А что петь, Глеб? Пой плод». Не растерялся тот и начал наигрывать бессмертную классику Лозы. Вадим тут же подхватил: «На маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы, я отметал икру и пережил морозы». Под наш дружный хохот музыкантов со сцены вежливо, но непреклонно увели милиционеры, и дальше оператор снимал беснующихся зрителей, скандировавших в унисон: «Бандера и Власов, герои пидорасов». Равиль вырубил видеомагнитофон. «Чего, сейчас кассету заберешь или завтра отдать? Давай после свадьбы лучше», вытирая непроизвольно выступившие от смеха слезы, предложил я. «Помните, я просил, чтоб присмотрели за Агатой Кристи? Ну, чтоб парни не особо увлекались наркотиками, жалко будет, если они и в этой истории по наклонной покатятся. Сам же видишь», довольно ткнул пальцем в выключенный телевизор Равиль. «Колян их под крыло взял, отныне никаких наркотиков. Только они, зараза, теперь пить как не в себя стали, одно слово, творческие личности. Глава 17. Утро субботы я встретил с содроганием, и дело не в том, что вчера перебрал на мальчишнике. Напротив, держался и не злоупотреблял, держа в голове предстоящую свадьбу, аж на два выходных запланированную, чтоб не просто как у людей, а несоизмеримо лучше. По наполеоновским планам родни, первое время чумы какой-то, в стране и мире такое происходит, а им втемяшилось в голову устроить пир на весь мир. Я бы лучше сегодня вечером в телек залип, после работы, да, выходных как таковых, не было, специфика сельского хозяйства, благо в последнее время, программа стала не в пример интересней, чем еще месяц назад. До разнузданности наших 90-х еще далеко, но по сравнению с еще недавним официозом и замалчиванием общественных проблем, революционный прорыв. Даже программы телепередач сейчас не печатали, а с утра после новостей в том же телевизоре анонсировали, со статистической погрешностью, то и дело меняли на ходу заявленные программы. Вопреки ожиданиям, делать кальку с зарубежных телеканалов наше центральное телевидение не стало. Поле чудес пока не появилось, как и различного рода ток-шоу, вроде того же Малахова, не к ночи он будь помянут. А вот политических программ с уклоном в историю, как царской России, так и недавнего времени, хватало. И пользовались они у народа не меньшим успехом, благо и срыв покров присутствовал, и обнародование засекреченных архивов. Декларируемый новым правительством отказ от коммунистической идеологии плавно повернул на постимперский социализм, со строительством национального государства, что не могло не радовать. Другое дело, что с заявленной двухпартийной системой пока не складывалось. В национальную партию народ валом валил, а в социалистическую никто не записывался. Превалировало общее мнение: социализма у нас и так хоть жопой жуй, а про права русских, как государствообразующего народа, слышим впервые. Ну а сделать следующий логический шаг, объединив многочисленных националистов с малочисленными социалистами в одну партию, пока не решались, опасаясь столь явных исторических параллелей. У простых добрых русских людей такая политика вызывала всеобщее одобрение и поддержку, усиливавшуюся по мере того, как слова подтверждались действием. А национальные окраины, если даже и были не согласны с таким разворотом, сидели смирно, глядя на то, что происходит с Прибалтикой и бывшей КАССР. Русское общество, между тем, консолидировалось, пробуждаясь от спячки. Все больше и больше людей вступало в ряды Национальной гвардии и Национальную партию. А в общественно-политическом поле, помимо уже представленного публике Лукашенко, восходила звезда Владимира Вольфовича, не в последнюю очередь благодаря участию в столь популярных нынче научно-исторических передачах и четко заявленной гражданской позиции. Симпатии у зрителей он завоевал сразу же, с первым появлением на экране и фразе: «Не надо мне ничего рассказывать про великорусский шовинизм. Я в Алма-Ате родился и вырос, с детства имел удовольствие наблюдать все это воочию. Как за счет русского и коренных народов России строили государственность среднеазиатских этносов, которые в своем развитии дальше феодально-племенного общества не продвинулись. А если заглянуть в историю глубже, то ясно видно, что только благодаря России сохранились все те братские народы, которые сейчас подняли голову и внезапно обрели национальное самоосознание, требуя независимости и прекратить кормить русских. А окончательное народное признание настигло Жириновского после провокационного вопроса журналиста о национальности его родителей. «Мама у меня русская, отец юрист, а я сам русский, и вообще, давайте различать жидов и евреев, сейчас Холокост стал заезженной пластинкой, 6 миллионов жертв якобы дают преференции Израилю и карт-бланш на действия, которые при ближайшем рассмотрении ничем не отличаются от фашизма. А что с 27 миллионами человек из СССР, которые погибли во время Великой Отечественной войны, за них кто-то будет платить и каяться? В общем, все по заветам китайцев. Не дай бог жить во время великих перемен. Хотя мне эти изменения были больше по душе, чем воспеваемые либералами святые 90-е. Сейчас, по крайней мере, хоть в воздухе и витало напряжение, словно перед грозой, новая государственная идеология была четко обозначена, поддержана на всех уровнях и отвечала большинству чаяний. Криминалитет и бандитов жестко прессанули, партийную элиту раскулачили и отлучили от кормушки, и грядущие перемены внушали надежду на оптимизм. Впрочем, как и в моей истории, тогда мы тоже ждали от будущего только хорошего, с радостью отрекаясь от прошлого. Сейчас же, в отличие от вакханалии демократии, при которой, если честно, ОМОН напиздюливал митингующих с большим усердием, чем при коммунистах, я уж молчу про Белый дом в 93-м, при которой вечно пьяный Борис Николаевич с гордостью заявил об отказе от какой-либо идеологии и становлению на путь демократии, национальная идея была обществу представлена, не все ее приняли, конечно, но по если следовать тем же основам демократии, власть должна принадлежать большинству, а не согласным, разрешили встать на лыжи, то есть эмигрировать туда, где их примут с распростертыми и не очень объятиями, а тем, кому судьба страны не безразлична, все карты в руки, хочешь учись, хочешь работай, я вот оранжерейным хозяйством занимаюсь, прямая польза обществу, Ваня, в комнату заглянула мама, всплеснув руками, проснулся и лежит, вставай давай, столько дел сегодня, а ты разлегся, эх, сколько не валяйся в постели, а от участия в свадьбе не отвертеться, пришлось подниматься и сдаваться, под чутким руководством мамы облачился в пошитый лично ее костюм, многофункциональный, и на экзамены в нем ходил, и на выпускной, если не раскабанею, еще лет 10 можно в нем на всякие официальные мероприятия ходить, тут за воротами просигналила машина, выглянул, любимый дядька Андрей, ныне начальник милиции в Энске, приехал на генеральской Волге, при полном параде, все как полагается, воздушные шары, ленты и распята на капоте пластмассовая кукла, как символ моего сегодняшнего, а еще и завтрашнего, состояния, вышел поздороваться с дядькой и многочисленными собравшимися, и улучив момент, погладил эту бедную игрушку, шепнув, ах, Маша, я как и ты, был на цепи, дальше все закрутилось в водоворот событий, рассказывать о русской свадьбе тем, кто хоть раз участвовал в подобном мероприятии, только время зря тратить, спасибо Максу, тот уловил мой настрой и перед выездом к дому невесты, чтоб выкупать, сунул на кухне полстакана кубинского рома, жахнув которого я слегка успокоился и даже стал получать удовольствие. Затем сельсовет, где нас под звуки марша Мендельсона расписали, обмен кольцами и шампанское. Поездку торжественным свадебным кортежем я уже воспринимал совсем благодушно, а в совхозную столовую, которую арендовали для вечернего банкета, завалился совсем радостным. Что можно сказать, праздник удался. Я еще тамаде подсказал несколько конкурсов, несколько похабных, но встреченных публикой на ура, так что безудержное веселье не прекращалось. Зря я так напрягался, все получилось просто замечательно. Уже по темноте и покурить вышел на улицу, вместе с Равилем, где он меня подколол. Чему так радуешься, что окольцевали или про Украину узнал? Причем здесь Украина? Не понял я, огляделся и не заметив поблизости лишних ушей, принялся в очередной раз ванговать. Хапнем мы еще горя с этими хохлами, Равиль, неоднократно ведь предупреждал, все, не будет больше никакой Украины, на полном серьезе завил Равиль, на этих выходных вся кончится, да иди ты, не поверил я, как кончится, мы с ними сколько бились, и денег вливали немерено, и до войны дошло в конце концов, никаким согласием и примирением не пахло, а у тебя так все просто получается, ну не все просто, не стал бахвалиться Равиль, но лучше сейчас вопрос решить, пусть и с кровью, чем прийти к такому, о чем ты рассказывал. В понедельник уже должны общественности выдать версию событий, почему Украина отныне не Украина, а у вас просто ни политической воли не было, ни желания что-то менять, что ты хотел от базарных торгашей во власти. Плохо ты хохлов знаешь, позволил я себе усомниться. Вот же вчера смотрели с фестиваля «Инцидент», а там чем ближе к западенщине, тем больше таких бандеровцев, которым с нами совсем не в жилу вместе существовать. Ну вот сегодня-завтра ряд мероприятий проведут, после которых явочным порядком перестанет существовать она, а там излучатели на полную мощь включит. Будет тотальная деукраинизация проведена, особо упорствующих в ереси, переселит ближе к границам Кавказа и Средней Азии, там они быстро себя русскими почувствуют. Да и бывший Казахстан надо осваивать и заселять. Ну посмотрим, с сомнением протянул я, совсем не разделяя его оптимизма, благо опыт общения с упоротыми рагулями и чубатыми свидомами имел богатый. Там только что массовые депортации помогут, вместе с репрессиями. Откуда вот в тебе злобы столько, Ваня, удивился Равиль. Там же наши советские люди, в основной своей массе тоже не испытывающие восторга от всеобщей украинизации. Слышал же про возрождение казачества, вот вдобавок к существующим издавна казачьим округам создадим новый, сформированные из активного меньшинства, которое себя украинцами считает, заполярному казачеству, быть, а ты хорош накидываться, не у тебя праздник. Совет Уравиля я внял, действительно и так уже кривой, вместо этого налег на салатики и горячие, а там и официальная часть подошла к концу, гости остались допивать и доедать, а нас, молодых, торжественно проводили в коттедж, вместе с горой подарков, среди которых самым интересным был долгожданный компьютер, переданный дядькой известно от кого, не забыли. Ну что, дорогая, первая брачная ночь, едва переступив порог своего нового дома, предложил Лене, или подарки разберем вначале, в жопу, Ваня, простонала совсем неподобающе будущей учительнице моя теперь уже жена, просто спать, еще завтра день выстоять и продержаться, ну ладно, платье помоги снять только. Лена, вымотанная сегодняшним праздником, безмятежно посапывала в кровати, а меня, хоть убей, сон не брал, оставил ее в спальне и прошел в зал, где включил телевизор, предварительно выкрутив звук до минимума, чтоб тут же его добавить. В эфире был «Взгляд», а в студии у ведущего сидели Николай, мой земляк из ЕВИ и НОВИ, отправленный им в нокаут солист из братьев Гадюкиных. Не было никакой подоплеки в моих вышкоживаниях, оправдывался львовский музыкант, сильно при этом шепелявя, это был штеп и ирония. Я шам не люблю этих наших аналистов. Ну извини, без всякого раскаяния повинился Колян. Только я так скажу, все эти шуточки и стёб не что иное, как растягивание очка Авертона. Чего, в унисон удивились ведущий с музыкантом из Украины, незнакомые с этой теорией, в отличие от Коли, тесно общавшегося с одни попаданцем. Того, отрубил признанный музыкант, сегодня ты шуточки про бандеру отпускаешь, завтра зиговать примешься, а послезавтра в упаунсо вступишь и по ночам с факелом бродить начнешь, пока не пристрелит как бешеную псину. Ладно, объясню по-простому. Сегодня ты дал сокамернику на полкарасика, а через месяц тебе туда банка сгущенки залетает со свистом. Вот это и есть очко Авертона. Ученый такой есть. Какая оригинальная концепция. Пробормотал растерянный ведущий, и картинка из студии сменилась кадрами с фестиваля. Под эту музыку наконец-то благополучно уснул. Пробуждение вышло достаточно болезненным, и намешал вчера всего, и натанцевался, и в конкурсах поучаствовал. Еще и салатики эти, наверняка не стоило на них так налегать. Первым делом включил телевизор, посмотрев на часы, 8:00. Так, блок новостей я просохотил, можно пойти поставить чайник. Сейчас даже радио терзать бесполезно, там тоже развлекательная музыкальная программа скорее всего, а вот 7:30 что-нибудь расскажут, не об Украине, так о событиях в мире и стране. В 7:30 уже сидел с кружкой крепко заваренного чая и дождался. Сразу же про Украину пошли новости и кучно. Камера оператора показывала то кадры стихийных демонстраций, то транспаранты с лозунгами, из которых больше всего доставил из Днепропетровска. «Дякую тобі Боже, шо я не хохол», под закадровый голос диктора, что наконец-то не только Крым, подаренный Хрущевым, вернулся в родную гавань, но и вся территория Новороссии и Малороссии отныне неотъемлемая часть России. Мельком диктор упомянул о подавляемых беспорядках во Львове и Ивано-Франковске. Посыл зрителям был простым и незатейливым. Искусственное образование Украина, как наследие большевиков, подложивших мину под государственность, подлежит демонтажу в рамках декоммунизации. Судя по видеорепортажам, народ присоединению к России радовался, валил памятники Ленину и всячески выражал восторг. Или я чего-то недопонимаю, либо сведомость головного мозга еще не тотально поразила бывшую незалежную, а скорее всего, грамотная и скоординированная работа спецслужб, пришедших на смену скомпрометировавшему себя КГБ. Хотя то, что с Западной Украины кадров не было, сигнализировало, что там не все так благостно. Ну им же и хуже, никакого сочувствия и жалости, в памяти еще живы кричалки. Москали и на ножи, кто не скаче, тот москаль, как правильно выразился Равиль, заполярному казачеству, быть, не успел переварить, что там у хохлов, как подоспели новости из Америки. В Соединенных Штатах продолжаются беспорядки, угнетаемые негры и латиноамериканцы создали общественное движение BLM, что означает, жизни черных важны. Всем своим видом осуждая эксплуататоров, зачитывала следующую новость хорошенькая ведущая. Мирные демонстрации и акции протеста безжалостно подавляются полицией, с применением огнестрельного оружия. Беспричинная и немотивированная агрессия со стороны правительства вызывает ответную справедливую реакцию народа, а все происходящее затронуло крупнейшие города штатов, грозя выйти из-под контроля. Конгресс проголосовал за привлечение армии с целью подавления очагов наиболее яростного сопротивления. Происходящее по накалу и ожесточенности больше напоминает гражданскую войну, чем обычные беспорядки. Я чуть не подавился чаем, закашлялся и разбудил Лену, заглянувшую в зал. «Что тут у тебя, негры в Америке?» Прокашлившись, выдохнул я. «Опять линчуют», — округлила глаза жена. «Лучше. За свои права борются». Засмеялся я, недовольно покачав головой и пристально изучив, все ли со мной в порядке, удалилась в ванную, а я добавил звук, раз уж все равно разбудил. «Нет, ну надо же, банды цветных и латиносов назвать мирными протестующими. Да там даже по обрывочным кадрам видно, что стихийные борцы за права нацменьшинств вооруженные автоматическим оружием, а упоминание БЛМ заставило преисполниться гордостью за наши спецслужбы, этакая пасхалочка из будущего, неожиданно воплощенная в этом времени. Неужели прекратили бесполезное финансирование марионеточных социалистических партий в США и занялись настоящей работой, а тем временем диктор перешла к следующим новостям, отодвинул чай подальше и прислушался. В городе Ганновер Федеративной Республики Германии взорван автомобиль, начиненный взрывчаткой, ответственность за это взяла на себя Ирландская Республиканская Армия. Количество жертв и пострадавших уточняется. На этом новости закончились, в телевизоре заплясал Леонтьев в лосинах, а я принялся за остывший чай. Морально готовясь ко второму и последнему дню свадьбы, дадут отпраздновать хоть, того и гляди, такими темпами, недалеко и до международной эскалации, вплоть до обмена ядерными фугасами. Глава 18. Доброе утро, молодожены. Александра с утра заявилась, не запылилась. Нет, чтоб к деду пойти, у которого в саду на воскресенье запланировано проводить второй день свадьбы, помощь, большая ведь уже, заключительный день для узкого круга своих, без вчерашней массовки, где я добрую половину присутствующих совсем не отображал, еще и родственники понаехали, со всех концов нашей необъятной, вроде и познакомились, но в колготне и праздничной суматохе, толком никого не запомнил, ух ты, сколько вам всего подарили, кто бы сомневался, что младшая обойдет вниманием подарки, впрочем, тут же переключилась на меня. «А ты чего делаешь, Ваня, с телевизором, сломался? А это, Саша, персональный компьютер», с гордостью объявил я, закончив разбираться с подаренным протокомпьютером, подключив его к телеку. «Сокращенно, писюк, сейчас загрузится и покажу тебе, как чертей гонять. Ну-кась, ну-кась, чё это?» Тут же заинтересовалась сестренка, оставив в покое подарки и подсела поближе, сопя мне прямо в ухо. «Это как ну погоди, только на телевизоре. Это круче, сейчас сама увидишь». Кое-как разобрался в допотопных технологиях, загрузил с дискеты первую игрушку, бродилку-стрелялку в подземельях, с двухмерной графикой и писклявыми 8-битными звуками. Пробежался сам на первом уровне, бесславно погибнув на середине и вручил Саше. «Давай, дерзай, посмотрим, как справишься». Да уж, столько ждал, надеялся и верил, и такое разочарование. Буду ждать нового поколения компов и игрушек вроде Вольфенштейна и Дума, года 4 или 5 до их появления осталось. Оставил младшую, азартно закусившую губу и полностью погрузившуюся в виртуальную реальность за компом в зале, а сам прошел на кухню. Там достал пару лимонов, вот тебе и дефицит, в сельпо лимоны продают, не удивлюсь, если и бананы появятся в продаже. Разрезал на две части, выжал их в 3-литровую банку, добавил сахара чутко и залил холодной водой, самое то после вчерашнего. Пару кружек успел выпить, прежде чем вслед за Александрой еще гости завились, на этот раз Андрей с Максом, с порога зашумевшими. «А че ты дома рассиживаешься?» «Это Андрюха, со свойственной всем ментам бесцеремонностью. Он и раньше-то деликатностью не отличался, а сейчас, когда стал начальником милиции, от него ее глупо ждать. А чего это у тебя, лимонад самодельный давай сюда, это ты здорово придумал, а то пить хочется, мочи нет. А че у тебя сифона нет что ли, Вань, сейчас бы газу еще сюда». Дядька ополовинил оставшийся в банке лимонад, остальное допил Максим. «Пойдем, что ли?» – переспросил Макс, с сожалением поглядывая на половинки лимонов в пустой банке. «Вернее, поедем, чего ноги топтать?» «Если машина есть, жену толкай, чтоб собиралась и тронемся». Лену, как ни странно, поторапливать не пришлось. Она уже давно собралась, это сколько же мы с сестренкой возле компьютера провозились. Посмотрел на часы, уже 10 почти, Два часа пролетели незаметно. Дружно потопали на выход. Но тут звуки компьютерной игрушки заставили меня остановиться в прихожей. Погодь, Шурку забыли. Сестренка, с азартом управляющая героем на экране, к действительности вернулась не сразу, сидели и моргала, не понимая, почему она должна бросить все и куда-то идти. А когда осознала, заревела в голос, удивив не только меня, но и подошедших из прихожей родственников, удивленных неожиданной задержкой. Первый раз услышал, за несколько лет, как она плачет, я уже думал, что ей все нипочем, никуда не хочу. Чего я на вашей свадьбе не видела. Пришлось оставить дома, оно и впрямь, пусть лучше за компьютером посидит, чего ей со взрослыми сидеть, сегодня по-любому все как Андрюха и Макс будут. Помятые и болеющие, уже к обеду опохмелится, так что с чистой совестью оставили ее наедине с телевизором, а сами поехали к деду. А там уже и без нас развернулся праздник, родственников и близких друзей было столько, что бабушка Антонина то и дело покрикивала: «Картошку мне не потопчите, куда претесь в огород, сидите за столом, господи». Наше появление вызвало новую волну оживления в рядах и так с утра пораньше веселящихся гостей. Дядька с Максимом сразу направились к столу, а нам с Леной пришлось пройти по всему саду, поздороваться с народом, где парой слов перекинуться, где, изображая внимание и почтительность, выслушать напутственные советы от умудренных жизненным опытом старших родственников. Уф, вроде все, всем уделили внимание, я аж взмок и проголодался. Оставив жену в женском обществе, пробрался к тому краю стола, где восседали деды и оба дядьки. Андрей как раз что-то вещал, дирижируя шампуром с недоеденным куском шашлыка.